910. Урусвати знает сущность самоунижения. Йогу не свойственно самообольщение и самолюбование. Подобно крылатому вестнику, йог устремляется в будущее. Как заботливый врач, йог предвидит зарождение психических недугов и спешит мыслью предотвратить их. Откуда же такое неукротимое стремление в будущее? Конечно, из осознания надземного мира. Йог знает, что деятельность земной жизни является малой частью надземного существования. Йог познал, как близок и прост переход в мир надземный. Совершается он ради будущего и научает человека познавать беспредельность. Обычно люди боятся такого понятия бесконечности. Они предпочитают в низшем обиходе готовить себе мрачную жизнь в тонком теле. Так они отвергают силу мысли и тем теряют свое мощное оружие. Они устремляются к самообольщению, забывая, что истина есть украшение мыслителя. Мыслитель говорил ученикам: «Не огорчайтесь, если посланная вами мысль не дошла по назначению. Может быть, по притяжению она сослужит пользу в другом месте. Добрая мысль нужна везде».